«А мне казалось, что вопреки всем спорам она ему симпатична». «Симпатична?» — удивился Доминик. «Да». Повернувшись, Клариса сделала шаг к подножию лестницы. Ради нее он вернул картину Россетти в библиотеку. Примечание. Данте Габриэль Россетти. 1828-1882 годы. Английский живописец, график и поэт. Сын итальянского политического эмигранта. Конец примечания. Хотя терпеть не может это произведение, и прежде прятал его в утренней гостиной, куда члены семьи почти не ходят. А вы уверены в том, что ему не нравится эта картина? Ну, конечно же. Она слишком чувственная, почти вызывающая. Мисс Парментер повела плечами. Но Юнити она нравилась. Впрочем, это неудивительно. Мне она тоже нравится. Натурщица Россетти очаровательна. Конечно, но Мел считает ее распутной. Тогда почему он перевесил ее обратно в библиотеку? Потому что Юнити попросила его. Фыркнула Клариса с легким нетерпением. А еще он носил ей со станции пакеты с книгами. 3 раза за последние 2 недели. Причем он тогда был погружен в занятия, да еще дождь лил вовсю. «Почему?» — она возвысила голос. «Потому что она попросила. И он перестал носить свой любимый зеленый пиджак, потому что тот ей не нравился. Так что я сомневаюсь в том, что он недолюбливал Юнити в той степени, в которой вам это кажется». Вернувшись в памяти к названным девушкой случаям, Доминик подумал, что она во всем права. Чем больше он думал, тем меньше поведение Мэлори соответствовало его характеру. Молодой человек терпеть не мог дождя и часто говорил о том, что ждет не дождется теплой и сухой римской погоды, в которой видел побочное благословение своего призвания. Кроме того, Карде никогда не замечал, чтобы сын хозяина дома исполнял еще чьи-либо поручения. Даже родная мать получила от него вежливый отказ, когда попросила сходить в аптеку. Он занимался, и это было для него важнее всех дел на свете. Но о зеленом пиджаке Доминик не знал. Он редко замечал, во что одеты мужчины, хотя всегда запоминал дамские наряды. Впрочем, с картиной Россетти дело обстояло иначе. Забыть ее было невозможно. Любопытно. Итак... Мэлори оказывал Юнити уйму услуг, невзирая на явное презрение к ней. Доминику не нужно было далеко ходить за объяснением этого факта. Мисс Белвуд была удивительно привлекательной женщиной. Это объяснялось не просто красотой ее лица или белизной кожи, она была переполнена жизненной силой, интеллектом и постоянным ощущением счастья и вызова, предоставляемыми жизнью. Он и сам с болью вспоминал ее обаяние. Но того, что оно затронуло и Мэлори, священник не подозревал. «Должно быть, вы правы», — проговорил он. «Я не знал об этом». «Возможно, он пытался обратить ее в свою веру», — сухо заметила Клариса. «Если бы он привел Юнити в объятия римской церкви после того, как она столько месяцев переводила документы для церкви английской, то одержал бы основательную победу над отцом». «В тот период, над которым они работали, обе церкви были еще едины», — заметил ее собеседник. «Я знаю», — возмутилась Парментер, хотя было очевидно, что она забыла об этом. «Поэтому им и были нужны все эти различные переводы. По одному на секту, разве не ясно?» — добавила она, после чего быстро и не оглядываясь направилась вверх по лестнице. К ланчу никто не вышел. Рэмси оставался в своем кабинете, Вита писала письма, Трифена скорбела в своем уединении, а Клариса спустилась в музыкальный кабинет и принялась играть на пианино траурный марш из Саула. Примечание. Оратория Георгия Фридриха Генделя. Конец примечания. Было бы приятно надеяться на то, что трагедия эта так и останется неразгаданной тайной, правда о которой никогда не будет известна. Однако Доминик слишком ярко помнил свое давнее знакомство с Питом, чтобы позволить себе такую иллюзию. Томас ушел, однако он будет расследовать свидетельства, подробности и, быть может, предметы, о которых никто не мог даже подумать. Он обследует тело, он увидит пятно на туфлях и рано или поздно обнаружит отметину на полу зимнего сада. Поймет, что Юнити ходила туда, чтобы поговорить с Мэлори. Он начнет расспросы и будет продолжать их, пока не выяснит истину. Томас будет действовать осторожно, однако вникнет во все подробности жизни в Брансвик Гарденс. Раскопает все ссоры между Рэмси и его помощницей, вскроет их личные слабости, все мелкие грешки, возможно, не имеющие никакого отношения к смерти мисс Белвуд, но тем не менее болезненные, которым лучше оставаться под спудом. Кроме Карде, в библиотеке никого не было. Зажмурив глаза, он словно бы перенесся на 10 лет назад и оказался на Кейтер-стрит в такой же атмосфере страха. С ноткой смущения он припомнил, что Шарлотта тогда была влюблена в него, а сам он и не подозревал об этом до самого последнего мгновения, когда было уже слишком поздно. Пиджи знал об этом, Доминик понял это по его глазам. В них до сих пор присутствовала тень неприязни. Кейтер-стрит казалась теперь находящейся в другом мире. Сотни событий пришлось ему пережить с тех пор. Событий злых и добрых. Но на какое-то мгновение он снова оказался там, моложе на десяток лет, более самонадеянным, более испуганным. Он опять женат на Саре, и все они боятся призрака, снова и снова совершавшего убийства в окрестностях. Все переглядываются, гадают, подозревают, обсуждают хитрости и уловки, которых и рады были бы не знать, но забыть не могли. Томас Питт тогда настойчиво раскапывал подробности до тех пор, пока не получал ответ. Он сделает это и теперь. И как было тогда, Доминик снова боялся как того, каким будет этот ответ, так и того, что может вскрыться о нем самом и тех моментах его прошлого, которые он предпочел бы забыть. Здесь, в доме Парментеров, было легче, потому что члены семьи видели его таким, каким он сам хотел видеть себя, неопытным в своем новом призвании, иногда делающим ошибки, но преданным и цельным сердцем. Один только Рэмси знал то, что осталось за его плечами в прошлом. Так и не приняв осознанного решения сделать это, священник обнаружил, что направляется в дальний конец холла к двери, ведущей к помещениям слуг. Поскольку хозяин дома не выходит из кабинета и едва ли находится в соответствующем настроении или расположении духа, быть может, именно ему, Доминику, выпало на долю ободрить их и предложить им то утешение и напоминание о долге, в котором они нуждались. Мэлори не испытывал желания заняться этим делом. Потом он прекрасно знал об отношении домашних к его обращению в папизм, как они выражались, несмотря на то, что знали его с детства. Некоторые из наиболее благочестивых слуг даже усматривали в его поступке предательство. Быть может, сам факт этого делал рану молодого человека еще больнее. Первым на глаза Карде попался дворецкий, полный и обыкновенно спокойный мужчина средних лет, управлявший домом посредством благодушных любезностей, за которыми скрывалась железная дисциплина. Тем не менее, в этот день он с глубоко озабоченным видом сидел в буфетной, проверяя и перепроверяя наличие припасов в кладовых. Пересчитывая все по три раза, он никак не мог сообразить, что, собственно, делает. «Доброе утро, мистер Карде», — проговорил дворецкий с явным облегчением от того, что есть повод прервать свое занятие, и встал. «Что я могу сделать для вас?» «Доброе утро, Эмсли», — ответил Доминик, закрывая за собой дверь. «Я зашел посмотреть, как идут здесь дела после утренних событий». Домоправитель покачал головой. «Я ничего не понимаю, сэр». «Нет, мне понятно, что они говорят, но я понять не могу, как это могло случиться. Я служу в этом доме 30 лет, с тех пор, когда мистера Мэлори еще не было на свете, и поэтому просто не верю словам Стендера и Брейтуэйт, что бы они там ни слышали». «Садитесь», — предложил ему священник и сел на другой стул, чтобы не смущать собеседника. «Инспектор приходил сюда, сэр», — продолжил Эмсли с благодарностью, приняв предложение. «Задал нам уйму вопросов, с виду бесцельных. Никто из нас ничего не знает». Он поджал губы. «Значит, никто из вас даже не подходил к лестнице?» Доминик сам не знал, на какой ответ надеяться. День превратился в кошмар, от которого никак не удавалось очнуться. «Нет, сэр», — мрачным тоном отозвался дворецкий. «Мы с миссис Хендерсон были в ее комнате, проверяли наличие постельного белья. Нам нужны простыни. Забавно, как все они ветшают одновременно. Нужна по меньшей мере дюжина простыней из лучшего ирландского полотна. Конечно, они не вечны, что еще можно сказать?» «А что, повар?» — спросил Карде, стараясь не подражать известной полицейской манере вести допрос. «Был на кухне», — Эмсли покачал головой. «Как и весь кухонный персонал, все были на кухне или в судомойне. Джеймс чистил ножи, Лиззи разжигала камин в комнате отдыха, Роззи была в прачечной. Она только что перевернула матрасы, перестелила постели и снесла белье вниз. Марджери полировала медную утварь и расставила ее на столе в большой комнате, а Нелли убирала в столовой. Смешно было и думать, что одна из служанок могла столкнуть Юнити с лестницы. Однако не менее абсурдно было предполагать, что это сделал Рэмси. «Вы в этом уверены?» — уточнил Карде, и, заметив обиженное выражение на лице дворецкого, подумал, что следует как-то пояснить свой вопрос. «Никто из вас ничего не видел и не слышал? Или, может, боится что-то сказать?» «Инспектор из полиции тоже задавал этот вопрос», — горестным тоном ответил Эмсли. «Нет, мистер Карде. Я знаю, насколько быстро служанка может начистить медь. Я пойму, если она отрывалась от дела. А миссис Хендерсон поймет, что Роззи отлучилась со своего места, и Нелли...» «А как насчет служанки для черной работы? Как ее зовут? Гвен?» «Она отшивала коридорного», — ответил дворецкий с тенью улыбки, через мгновение исчезнувший с его лица. «Кухонный персонал слышал их разговор. Никто из нас не знает, что произошло. И мне жаль, что так получилось». Он покачал головой. «Должно существовать другое объяснение, лучше того, к которому они вроде пришли. Я знал преподобного Парментера еще холостяком, сэр. Эта мисс Белвуд была его ошибкой, скажу без обиняков. Я видел это еще тогда, когда она только что появилась здесь. Не думаю, что молодые женщины могут сказать что-то серьезное в области религиозной мысли». Домоправитель серьезно посмотрел на Доминика и продолжил. «Не поймите меня неправильно, мистер Карде. На мой взгляд, женщины могут быть столь же религиозными, как и любой мужчина, а в каких-то отношениях даже более верующими. Они наделены простодушием и чистотой, во всяком случае лучшие среди них. Однако они не созданы для постижения глубин, и если пытаются погрузиться в них, то ни к чему хорошему это не приводит. Но преподобный Парментер попытался быть честным. А он всегда был очень честным человеком, открытым для спора, быть может, даже слишком открытым, бедняга». Он вновь с тревогой посмотрел на священника глазами, полными уныния и тревоги. «Можете ли вы помочь ему, сэр? Ситуация просто ужасна, и, ей-богу, я не знаю, что думать». Доминик пребывал в такой же неопределенности. Однако он поставил себе целью не искать утешения, а давать его. «Я согласен с вами, Эмсли», — попробовал он улыбнуться. «Другое объяснение просто обязано существовать». Карде поднялся на ноги, стараясь избежать вопросов со стороны дворецкого по поводу этого объяснения. «А как там поживает миссис Хендерсон?» «О, она пребывает в большом расстройстве, сэр. Как и все мы. Не то чтобы все здесь так уж любили бедную мисс Белвуд. Подчас она бывала трудной в общении, смущала людей своими идеями». «В самом деле?» «О, да, сэр. Осмеивала наши молитвы. Всегда так вежливо, никогда в лоб. Однако слова ее доставляли нам беспокойство. На лице его проступило недовольство. «Однажды я застал Нелли в слезах. Только что скончалась ее бабушка, а мисс Белвуд пустилась в разглагольствование относительно теории мистера Дарвина. Вот бедняжка Нелли и пришла к выводу, что бабушка ее не попадет в Царствие Небесное». «Я не знал об этом», — торопливо проговорил Доминик. «А ведь ему следовало знать. Когда проживающая под одним с ним кровом женщина переживает утрату, как может он оказаться настолько слеп, чтобы не заметить этого и не предложить ей какое-то утешение? Если он не способен на это, какой тогда от него толк?» «Мне никто ничего не сказал». «Ну, конечно, сэр», — спокойно проговорил Эмсли. «Мы не хотели беспокоить вас собственными треволнениями. Миссис Хендерсон поговорила с нею как надо в таких случаях. Она хорошая христианка, миссис Хендерсон. У нее в голове нет этих современных глупых фантазий. После этого Нелли пришла в себя. Но впредь держалась подальше от мисс Белвуд, чтобы вновь не наслушаться глупостей». «Понятно. Но все-таки жаль, что я этого не знал». Извинившись, Карде отправился разговаривать со всеми слугами поодиночке. Какое-то время он провел с Нелли, пытаясь скомпенсировать свою прежнюю оплошность, и уже через несколько мгновений понял, что старания его излишни. Того, что сказала ей миссис Хендерсон, оказалось более чем достаточно. Молодая служанка не испытывала никаких сомнений в отношении посмертного существования душ, как и в отношении того, что по прошествии определенного времени он простит грехи даже Юнити Белвуд, во многом количестве которых Нелли не сомневалась. «В самом деле?» — невинно поинтересовался Доминик. «Быть может, я не настолько хорошо знал ее, как мне казалось». «Вы хотите думать об ей хорошо, сэр?» — в знак согласия кивнула девушка. «Ян-то ваше дело, но не мое. Я ее насквозь вижу. Понабралась страшных идей она, вот что. Ян-то, ежели сказать честно, топереч-то она уж все знает, бедняга. Но мистеру Мэлори от ее досталось во как. Все смеялась над его иным саном». Она покачала головой. «Я и сама-то не скумекала, зачем ему ента. Стало быть, имеет какое-нибудь отношение к его иной религии». Ей было все ясно. Дело это фальшивое, и разбираться в нем незачем.